Год жизни. Я приехал в Заполярск в июне 1954 года. В городе была только одна гостиница, если не считать дома рыбака, всегда переполненного. Гостиница тоже оказалась набитой битком. Нельзя было получить ни номера, ни койки. «Ждите», — сказала дежурная, — «к утру, может, рассосется». Оставив у дежурной паспорт и чемодан, я вышел на улицу. В небольшом сквере рядом с гостиницей, несмотря на поздний час, сидели и бродили люди. Не сразу удалось найти свободную скамейку. Вид отсюда открывался замечательный. Прямо передо мной расстилался морской залив, от него веяло холодом. В порту дымили пароходные трубы. Подхваченные подъемными кранами взмывали в воздух грузы. Солнце все еще высоко стояло над горизонтом, вода залива рябила в его лучах. На противоположном берегу виднелись в розовой дымке черные горы с узкими снежными прожилками. Я пошел бродить по городу. Город был большой и разбросанный. Я двинулся вдоль широкой улицы, застроенной новыми трех- и четырехэтажными домами, и вышел на пустырь. Здесь со скрежетом и лязгом два экскаватора рыли большой котлован. Вокруг стояли зрители, наблюдая за работой и опуская и поднимая головы вслед за движениями экскаваторного ковша. Мимо меня прошли, чуть пошатываясь, три моряка рыболовного флота. Они свернули к гостинице. На скамейках и крылечках сидели парни и девушки. Из открытых окон неслись звуки радиол. На пустырях ребята играли в мяч, перекидывая его по кругу. В тире, который почему-то назывался «аттракцион», щелкали выстрелы мелкокалиберных винтовок. Надо было дать телеграмму в Москву. Текст я написал еще в вагоне, когда поезд подходил к Заполярску. Отправить телеграмму нужно было немедленно. Слишком много надежд я связывал с ней. На телеграфе тоже было оживленно. Правда, у окошка телеграфистки стояли в очереди всего 5-6 человек, но междугородный телефон осаждали человек 20. Особенно много было здесь рыбаков. В глаза бросались фуражки с крабами. Кое-кто из рыбаков был явно навеселе. Клиенты наперебой требовали соединить их с Москвой, Ленинградом, Архангельском, Вязьмой, Подлипками, Щекотовкой и бог знает еще с какими пунктами. Совали в окно пачки денег, заказывали молнии или, если есть, то сверх-переверх молнии. Лишь бы разговор состоялся немедленно, потому что завтра уходим в море и 30 суток будем там болтаться, а телефон в море еще не провели. Я протянул девушке телеграмму и внимательно следил, как она делала на ней пометки, а потом положила листок на край стола. Я не уходил. Мне хотелось самому увидеть, как унесут телеграмму в аппаратную. Но стоящие сзади зашумели. Я вернулся в гостиницу. Люди по-прежнему бродили взад и вперед по коридору. Не хватало стульев и кресел. Я пробрался между загромоздившими коридор чемоданами, ящиками, тюками, к окошку дежурной. На этот раз мне повезло. Номер оказался небольшой комнаткой с железной кроватью, тумбочкой, одним стулом и черной тарелкой репродуктора на стене. Мне предстояло провести здесь ночь. Поезд к месту моей работы отправлялся из Заполярска завтра вечером. На окне штор не было, солнце светило по-прежнему, и я не мог заснуть. Да и в полной темноте мне это не удалось бы. Я стоял у порога жизни, новой жизни. Чувство радости, тревожного ожидания, больших надежд охватили меня. Подошел к окну. На небе появились облака. Солнце стало красным и отчетливо круглым. Подсвеченные солнцем резко выступили края облаков. По светящейся, похожей на расплавленный металл в воде залива, плыл небольшой пароход, и казалось, что с минуты на минуту он должен загореться. В Тундрогорск, где находился горный комбинат, я попал через сутки. Помню, как стоял на узкой улочке. Светило солнце, полярный день был в самом разгаре. Но часы показывали около полуночи. У нас в обычный летний безоблачный день солнце желтое, раскаленное. Здесь оно было красное, точно огонь в светлых сумерках. Поселок окружали черные безлесные горы. Кое-где со склонов сбегали узкие снежные дорожки, извилистые, словно ручейки. Казалось, что там, в просветах гор, не туман, а бескрайнее холодное море, и горы плывут в нем, как диковинные черные айсберги. Но никакого моря здесь не было. Многие десятки километров отделяли меня от Северного океана. Глазам открывался только туман, чуть подкрашенный светом солнца. По обе стороны улочки тянулись редко поставленные деревянные дома. Между ними росли какие-то белесые, напоминающие высокий мох растения. В ту пору я еще не знал, что это ягель, любимая оленья еда. На улице было пустынно. В поселке жили рабочие рудника. Те из них, кто не работал сейчас в горе, уже спали. Откуда-то издалека, вероятно, из открытого окна, донеслись звуки радио. Послышались приглушенные удары кремлевских часов. Было странно и как-то очень непривычно слушать их полуночный бой при незаходящем солнце. Я переночевал в маленькой гостинице и рано утром отправился в управление горного комбината. В отделе кадров, сдав путевку секретарю, стал ждать вызова к начальнику отдела. Минут через 10 тонкая, неровно обитая серым пузырящимся дерматином дверь кабинета открылась, и оттуда вышел человек в сапогах, бриджах и расстегнутом пиджаке, из-под которого была видна расшитая украинская рубашка, подпоясанная тонким кавказским ремешком. Под мышкой этот человек держал картонную папку. Еще с порога он спросил меня: «Инженер Арефьев?» Я почувствовал, как загорелось мое лицо. Да, месяц тому назад я стал инженером, но никто еще до сих пор не называл меня так всерьез, да еще таким обычным будничным голосом. «Пройдемте к директору комбината», — сказал, не дожидаясь моего ответа, начальник отдела кадров. «Ваше личное дело уже получено из института». Он похлопал ладонью по прижатой локтем папке и, выходя в коридор, обернулся. «Зачем же вы чемодан-то берете с собой?» — в недоумении спросил он, увидев, что я, растерявшись, подхватил свой чемодан. Мы поднялись по цементной лестнице на второй этаж и пошли по длинному коридору. И все время, пока мы шли, в ушах моих слышались только два слова: «Инженер Арефьев, инженер Арефьев». Как это здорово звучит! «С вами говорит инженер Арефьев. Передайте, что инженер Арефьев распорядился...» Я оборвал поток своих восторженных мыслей, потому что мне показалось, будто я произносил их вслух. «Дурак! Мальчишка!» — обругал я себя и украдкой взглянул на начальника кадров. Но он, конечно, ничего не слышал. Он шагал впереди меня, наклонив бритую голову и чуть вытянув шею. Перешагнув порог кабинета, я увидел директора. Большой, грузный, он сидел за несоразмерно маленьким письменным столом. На другом, поменьше, стояли телефоны, два обычного типа, один полевой и микрофон. Начальник отдела кадров встал за спиной директора. «Ну, садись, чего же стоишь?» Приветливо, но все же, как мне показалось, чуть иронически, сказал директор, перелистывая мое личное дело. У него, неожиданно для его комплекции, оказался тонкий голос. «Присаживайся», — повторил директор, кивая на стул. «Когда прибыл?» Продолжая перелистывать мои анкеты и характеристики, директор бормотал, изредка взглядывая на меня. «Так, московский транспортный, кандидат партии, не женат». «Не женат?» — переспросил он. «Ну, чего ж краснеешь? Жениться легко, а разжениться труднее. Тут в характеристике написано, что ты сам вызвался ехать в наши края, верно?» «Просил, чтобы послали в Заполярье», — смущенно сказал я. «Ну и молодец. А почему так тихо говоришь? Горняк должен громко говорить. Инженер-туннельщик — большое дело». «Послушай», — вдруг спросил директор, резко захлопывая папку и пренебрежительно отодвигая ее в сторону, точно совсем никчемную вещь. «А может, в горы пойдешь, а? На рудник? Тоже ведь наша епархия. Во-первых, к поселку ближе. Кино там, танцы, девушки, шайба. Ты водку пить еще не научился?» И, не дожидаясь моего ответа, обернулся к начальнику кадров. «Меня на днях министр честил. Что это, говорит, у тебя, Кондаков, Питейная стихия разгулялась в Заполярье. Кончать надо с этим предрассудком. Будто если ты горняк, да еще на севере, так значит и пить должен. Недостаточно развернута массово-культурно-воспитательная работа, спокойно отозвался начальник. Сказывается удаленность от культурных центров, Петр Семенович. То-то вот, удаленность, пробурчал директор. И снова, обращаясь ко мне, спросил. Ну так как же насчет рудника? Нам инженеры и там нужны. А туннель от рудничного поселка в 8 километрах. Зимой заносы. Неделями до нас не доберешься. Как медведь в берлоге жить будешь. Решай. Я почувствовал себя как человек, который рвался на фронт, дождался наконец-то назначения и вдруг, уже добравшись до места, направляется служить в тылу, в безопасности, поближе к штабам. «Нет», — твердо сказал я. «Что?» «Нет!» крикнул я уже настолько громко, что сам испугался. «Ну вот, теперь слышу». «Голос подходящий», — усмехнулся директор. «Так значит, туннель?» «Да, я туннельщик и хочу строить туннели», — подтвердил я, стараясь говорить спокойно и рассудительно, чтобы сгладить невыгодное впечатление от моего мальчишеского выкрика. «Молодец», — похвалил директор, — «правильно решил». «Да я тебя все равно на туннель послал бы. Нам этот туннель...» «Во как нужен!» Он провел по горлу ребром ладони. Потом с внезапной легкостью встал. «Задачу знаете?» — спросил он, переходя на «вы» и уже другим официальным деловым тоном. Я хотел ответить «знаю», потому что в министерстве мне более или менее подробно разъяснили назначение строящегося туннеля. Но сказал «в общих чертах». «Пока не приедете на место, вам будет все представляться в общих чертах». Ну, словом, об этом поговорите с главным инженером. «На какой сейчас стадии проходка?» — спросил я. «На нулевой стадии, если иметь в виду участок, на котором вам предстоит работать. На западном проходка уже началась. С понедельника начнем забрасывать людей и оборудование и к вам, на восточный. Ваша задача — как можно скорее начать проходку передовой штольни, догнать Крамова». «Еще один вопрос», — сказал я. «В качестве кого мне предстоит работать?» «Как это «в качестве кого»?» — недоуменно переспросил директор. «Начальником участка. А ты о каком качестве думал?» Я закашлялся, чтобы скрыть свое волнение. Такого ответственного назначения я не ждал. Мое замешательство не прошло незамеченным. «Честно говоря», — сказал директор, — «мы, конечно, рискуем. Должность ответственная. Верю в твой диплом с отличием и характеристику, которую профессор Макашов подписал. Все мы по его книгам учились». Директор побарабанил пальцами по столу и добавил. «Пока назначим ИО». И я подумал, что директор решил это именно сейчас, на ходу, разглядывая меня. «Проявишь себя, мы эти буковки откинем». Он нагнулся к микрофону и сказал неожиданно низким голосом. «Диспетчер, найдите начальника управления строительства». На столике зажглась зеленая лампочка, и спрятанный где-то за столиком репродуктор прогудел. «Фалалеев слушает». «Вот что, Фалалеев», — сказал директор, — «к нам прибыл инженер новый». «Ясно», — ответил репродуктор. «Из московского транспортного, по путевке», — продолжал директор. «Ясно», — уже каким-то другим упавшим голосом откликнулся репродуктор. «Будет работать на туннеле». «Петр Семенович», — перебил невидимый Фалалеев. «А может быть, его на рудник? Посмотрит, поучится. Но зачем его щенка без опыта на туннель? Ведь тыкаться же будет». Директор, ожесточенно передвигая микрофон по столу, крикнул. «Ну, мы с тобой тоже когда-то щенками были. Ясно?» «Ясно», — со вздохом согласился репродуктор. «Так вот, дай команду в понедельник отвезти его на участок». «Сам отвези», — с какой-то внезапной злостью сказал директор, а затем буркнул уже в полголоса. «У меня все». Он еще раз сердито толкнул микрофон и, не меняя тона, сказал мне. «Пройдите к главному инженеру». Начальник отдела кадров взял со стола папку с моими бумагами и аккуратно сложил листки. Мы подходили к двери, когда я снова услышал голос директора. «Желаю успеха». Весь день я провел на комбинате и в гостиницу вернулся только поздно вечером. Дежурная сидела в дальнем темном углу за покрытым газетой столом. За спиной ее стояло чучело бурого медведя. Медведь поднялся на задних лапах, а передние вытянул вперед, над головой дежурной, точно охранял или стерег ее. Только сейчас я заметил, что на его вытянутые лапы кто-то надел толстые синие рукавицы. Это было очень неожиданно и смешно. Меня мучил голод, и я спросил, нет ли при гостинице буфета. Дежурная, пожилая, суровая женщина в платке ответила, что буфета нет, а жильцы завтракают и обедают в комбинатской столовой. «А ужинают?» — спросил я. «Вредно ужинать-то, врачи говорят», — ответила дежурная без улыбки. «Есть такие строгие люди. Когда они шутят, их лица становятся еще суровее». «Значит, нет такого места, где можно было бы перекусить?» — спросил я. «Ну, разве что в шайбе». «Что это за шайба такая?» «Ну, забегаловка. Пивная. Шалман, по-русски сказать», — девясь моему незнанию, объяснила дежурная. «А почему же все-таки шайба?» — весело продолжал я расспрашивать, чувствуя, что возникает надежда хоть немного утолить голод. «Форму имеет такую, похожа на шайбу. Да ты ступай вниз по проспекту, и километра не пройдешь, как увидишь ее». То, что она назвала узкую поселковую улицу проспектом, и то, что пивная построена здесь в таком индустриальном стиле, окончательно развеселило меня. «Еще вопрос», — спросил я. «Зачем медведю рукавицы надели?» На суровом, точно каменном лице дежурной появилось наконец-то что-то вроде улыбки. Она сказала: «Здороваются с ним постояльцы. Придет — здравствуй, уходит — прощай, и все за лапу, все за лапу. А если который из шайбы воротится, так, почитай, цельный час трясет. Так никакая лапа не выдержит. Вот директор и велел рукавицы надеть». «Прекрасная мысль!» — воскликнул я, едва удерживаясь от смеха, и, выйдя из гостиницы, направился вниз по проспекту. Шайба стояла на пустыре в конце проспекта. Это была странная и несуразная постройка. Собственно говоря, она напоминала не шайбу, а скорее большую нефтяную цистерну. Выкрашенная в зеленый цвет пивная не имела окон. Стены ее были сплошными, дверь же, очевидно, выходила на противоположную от меня сторону. Сквозь стены, точно из-за огромного улья, доносился неясный глухой шум. Я обогнул шайбу, нашел дверь и открыл ее. Очень странно попасть из полярного дня сразу в вечерний сумрак. На улице была ночная тишина, особенно ощутимая при свете солнца. Здесь же на меня обрушился многоголосый шум, звон посуды и всхлипы пивного насоса. Было прохладно и сыро. Сначала я ничего не мог разглядеть, кроме маленькой, тускло горящей лампочки, болтающейся на обрыве шнура. Ее обволакивали клубы табачного дыма. Потом из этого дымного тумана выплыли огромные пивные бочки, поставленные вдоль стен и заменяющие столы. У каждой бочки стояло по нескольку человек. Почти все они были в ватниках или брезентовых куртках и в резиновых сапогах. Бочки были расставлены полукругом по обе стороны прилавка, сбитого из некрашенных досок. На прилавке на жестяных тарелках коробились кусочки сыра, лоснилась копченая колбаса. А над всеми этими яствами возвышалась полная женщина с рябоватым лицом и очень толстыми губами. Она была в несвежей белой куртке, надетой поверх ватника, отчего казалась еще более толстой. Я подошел к прилавку. Женщина восседала на бочке, точно на троне, а справа от нее высилась другая бочка, очевидно, с пивом. Из нее торчал пивной насос. У стойки стоял человек с пенящейся кружкой в руке, и буфетчица наливала ему водку в зеленоватый граненый стакан. Потом она взяла со стойки пустую кружку и стала накачивать в нее пиво. При каждом движении ее руки насос попеременно то всхлипывал, то скрипел. Буфетчица ткнула в меня кружкой, наполненной пивом. Я почувствовал себя как-то очень растерянно в этой непривычной обстановке и пробормотал: «Нет, простите, если можно, пару бутербродов». Женщина чуть приподняла свои белесые брови, потом взяла с невысокой стойки жестяную тарелочку, положила на нее бутерброды с сыром и колбасой и все так же молча поставила тарелку передо мной. «Спасибо», — сказал я. «Если можно, я возьму их с собой. Вот у меня и бумага есть». И, вытащив из кармана газету, я стал завертывать в нее бутерброды. «Так дело не пойдет», — вдруг раздался громкий голос.